Глава 13. Алена. Это какой-то ужас. Самое смешное, что я об этом думала. Причем достаточно думала. Что мой сын вырастет, уедет из дома, пойдет учиться или работать в другом городе. Встретит девушку, полюбит. А потом окажется, что эта девушка дочь Фролова, сестра моего сына. И мне как-то нужно ему объяснить, почему он больше не может с ней встречаться, любить ее. Как? Как это объяснить? Кому? Сыну? Меня холодный пот прошибает, когда я об этом думаю. Что скажет Герман? Что с ним будет? Эти вопросы я задаю себе утром. Снова сижу в кабинете с бухгалтером и ничего не соображаю. Вчера я быстро взяла себя в руки. Дети, конечно, перепугались из-за того, что я так внезапно сбежала. Но я соврала, сказав, что у меня был спазм сосудов. Нужно было срочно выпить лекарство и положить холодный компресс на голову. Герман не удивился. Он знал, что со мной такое бывало. Вика интересовалась, как я себя чувствую. Спросила, не мешает ли она. Порывалась уйти. «Ну что ты? Конечно, не мешаешь. Все хорошо. Пей чай. Плюшки вот. У нас пекут в городской пекарне. Очень вкусно. Таких нигде нет». «Да, папа мне сказал, он их любил. А еще его девушка их любила. Очень». «Девушка. Надеюсь, ее папа не говорил, как звали девушку. Кстати, ее тоже звали Алена. Как вас?» «Ну, конечно». Краем глаза поймала удивленный взгляд сына. Продолжила улыбаться. «В мое время это имя было популярным. У нас в классе было 2 Алены и 3 Лены». «Ого!» «А вы не знали моего папу раньше?» «Я?» Чувствовала, что краснею. Может, мне вообще не стоило выходить? «Может, и знала, но я не помню. Он ведь меня чуть старше». «Да, он, наверное, уже уехал учиться, когда вы школу заканчивали. А потом в армию. Но девушка у него точно была в этом городе. Он ее сильно любил». «Так сильно, что поверил в то, что она могла ему изменить, предать». «Когда сильно любят, тогда верят». Мне было тяжело это слушать, а в голове стучало набатом. Нужно сделать так, чтобы они расстались. Мой сын и его дочь. Они не должны быть вместе. Чай был выпит. Слава богу, я перевела беседу из прошлого в настоящее. Узнала, что Вика тут у бабушки. Мамы Георгия, что она учится. Про свою родную мать она ничего не сказала. Про отца только то, что он теперь будет жить и работать тут. «В военном городке?» Спросила, сделав вид, что очень увлечена плюшкой. «Да, в городке. Но пока я тут, в Салдинске, он тоже тут. Мотается туда каждый день. Приезжает поздно. Там все-таки сложности. Еще проверку прислали. Правда, проверяющий папин старый знакомый. Сослуживец. Так что папа говорит, все будет в ажуре». «Все в ажуре. Он и раньше так говорил». Герман пошел провожать Вику. Я недвусмысленно намекнула, что надо быть осторожнее. «Чёрт! Он ведь будет ее целовать. И я не могу ему прямо сказать: не трожь ее. Это меня вымораживало. Я боялась. Сын вернулся довольно быстро. Я его ждала. «У вас все серьезно?» «Ма, только не говори, что Вика тебе не понравилась. Или это из-за ее отца?» Я должна была сказать. Должна. Но я струсила. «При чем тут Фролов? Просто ты же понимаешь, что она, скорее всего, еще девочка». Тут я шла ва-банк, сцепив зубы. «Чёрт, мам!» «Что? Я не могу это с тобой обсуждать, вот что!» «А я могу. И попросила бы тебя быть осторожнее. И ты понимаешь, что с такими, как Вика, не бывает просто так?» «Мам, конечно, я понимаю. Она не для игр и не для развлечения. С ней только серьезно. Если ты готов к серьезным отношениям». «А если готов?» Сын принимает мой вызов. И это тоже пугает. «А если готов, тогда... тогда береги ее. Не трогай, не пугай. Подожди. Пусть она тоже поймет, что готова. Ясно?» «Ясно, мам. Мне и так все было ясно. Она... Вика не такая, она особенная». «Да, особенная. Мам, тебе она правда понравилась?» «Самое обидное, что да, именно понравилась. Такая хрупкая, нежная, воспитанная, робкая. И почему она дочь Гора? Почему? И что мне делать? По-хорошему, я должна была рассказать все сыну сразу. Лучше так, отрубить одним махом. Герман у меня мужчина, он бы понял. И ему было бы легче справиться со всем этим, да? Но он мой сын, я его люблю. Я не хотела причинять ему боль. И я дала себе передышку. Хотя бы несколько часов. Хотя бы... Утром специально сбежала пораньше, зная, что Герман должен пойти на подработку. Он устроился на лето в автомастерскую к отцу приятеля. Дай бог, он не увидит Вику до вечера. Крыжу счета, а мысли далеко. Мысли совсем не в нужном направлении работают. Значит, Фролов настолько занят на своей работе, что у него даже нет времени мне позвонить, навестить? Моя первая мысль, когда я услышала слова Вики. Что ж, нет, не то чтобы я этого хотела, разумеется. Почему же я снова и снова возвращаюсь к этому вопросу? Почему я думаю об этом? Потому что сама хочу его видеть. Да, теперь точно очень хочу. Чтобы его дочь не смела подходить к моему сыну. И не обязательно Фролу знать, почему. Потому что я так решила. Я не хочу иметь ничего общего с этой семейкой. Вот. Эту мысль я обдумываю, уже сидя на работе, пытаясь распутать то, что запутал в документах мой благоверный. Внутри все дрожит. Я должна сделать это как можно быстрее. Да, вот так. Поехать к Фролову и заставить его увезти отсюда дочь. Досиживаю только до обеда. Оставляю двух бухгалтеров дальше проверять счета. Прыгаю в машину и еду в военный городок. У меня там тоже есть магазинчик в местном ТЦ. Формальный повод заехать. Пропуск у меня есть. На КПП проверяют быстро. Записывают данные, пропускают. Только тут я понимаю, что не знаю, где мне искать Георгия. Ну, не в кабинет же к нему идти. Черт, он наверняка зависнет тут до вечера. А вечером поедет в наш город. Там мне и нужно его ловить. На старой квартире его матери, где живет сейчас его дочь. Но там меня могут увидеть дети. Что делать? Выманить Фролова куда-то в укромное место? Думаю об этом и вспоминаю то самое укромное место, где мы были вдвоем. Ресторан. Темная комната. Его губы и руки. Черт, стой, Алена, нельзя! Он табу. Он предатель и трус. И то, что Гор теперь боевой генерал, ничего не меняет. Он долг родине отдавал, а не мне. Мне нужно ехать домой. Или мне нужно гордо пройти в кабинет главного. Но я не могу. Не смогу. Боже, что я за идиотка! Вспоминаю, что вообще-то хотела зайти в свой магазин. Паркуюсь у торгового центра. Захожу. Иду по коридору. У входа в один из бутиков одежды притормаживаю, услышав женские голоса и смех. Не знаю, какой дьявол несет меня туда. Хозяйка этого места – Лариса, местная роковая красавица. Она постоянно хвастается романами с сильными мира сего. По крайней мере, про Зимина, того, чье место займет Фролов, она говорила как про своего любовника. До Зимина был командир одного из полков, женатый, а раньше еще какая-то шишка. В общем, Лариса – переходящее красное знамя руководства гарнизона. И та, кто всегда в курсе всех сплетен. Наверняка сейчас она нацелена на моего Фрола. То есть не на моего, конечно. Захожу и сразу вижу Ларису. Стоит в компании продавщиц. Сияет в ярко-розовом сарафане и босоножках на огромной танкетке. Как в таких ходить? Я не прячусь. Прохожу, делая вид, что смотрю ассортимент. Везде яркие ценники, вещающие о том, что в магазине скидки. Я слышала, что Ларису прижучили за то, что она цены взвинтила. Поэтому, наверное, и скидки. В магазине покупателей нет, но на мое появление никто не реагирует. Все внимательно слушают хозяйку, которая говорит довольно громко, нагло и уверенно. «Ой, девочки, да куда он денется? Тут что, для генерала много вариантов? Ну, Зимин из столицы себе жену привез. Не напоминайте. Нашел себе Лису Патрикеевну, блин. Из-за нее столько проблем. Да Зимин и сам та еще проблема. Между нами, девочками, не особо-то он и хорош был. По этой части». Лариса даже не снижает тон и посмеивается, рассказывая о постельных неудачах генерала. «А вдруг и этот такой же?» – спрашивает одна из сотрудниц магазина. «Фрол-то?» Упоминание больно режет, раздражает. «У Фрола там все отлично, девочки. Там такая...» Она разводит руками, показывая так, как мужики на рыбалке уловом хвастаются. Все начинают заискивающе смеяться. «В общем, пригласил меня сегодня к себе». «Куда?» «Да на хату Зимина. Он же там живет. Олеженька уже свалил оттуда со своей рыжей ведьмой. Теперь тут главный Фролов». «Он разве не в городке? Вроде же у матери». «Ой, все-то вы знаете. Да, в городке, да, у матери. Но сегодня он останется. Так что пойду марафет наводить». Лариса поворачивается, видит меня. А я замечаю, как ее глаза загораются в предвкушении. Уверена, она знает о конфликте в ресторане и о том, что Фролова из-за меня забрали в отделение. Что ж. «Алена Аристарховна? Добрый день, какими судьбами?» «По делам приехала в магазин. Увидела у вас скидки». «Да, новая коллекция приехала. Старую надо распродавать, вот занимаюсь. Выбирайте, что бы вы хотели». «Да я уже посмотрела. Что-то ничего не глянулось. Может, в другой раз?» «Ну да, я поняла, в другой раз. Отлично». «Счастливо». «Пока-пока. Ой, подождите, Алена Аристарховна. Я спросить хотела. Вы же нашего нового генерала знаете?» «Фролова? Да, мы знакомы». Слегка напрягаюсь. Не хотелось бы давать повод для сплетен. «А что?» «Просто он о вас рассказывал». «Рассказывал? Кому?» «Мне, конечно». Она победно сверкает глазами. «Что ж, мужчину не красит то, что он вспоминает одну женщину, находясь с другой. Простите, мне пора». Выхожу, стараясь поторопиться. Черт меня дернул сюда пойти. Меня трясет. Настроение испорчено. И лучше Фролову вообще не попадаться мне на глаза. Быстро иду к своему магазину. Забираю у продавца нужные мне документы, также быстро выхожу, сажусь в машину. Нет, я должна его увидеть. Я должна ему сказать. Лариса говорила, что Фролов живет в квартире Зимина. Может, я застану его там? Или хоть записку оставлю? Нет, записку могут перехватить. Что мне делать? На свой страх и риск еду к дому. Паркуюсь. Дышать тяжело. Все тяжело. Захожу в подъезд, поднимаюсь на нужный этаж. В гарнизоне все домики не больше 4 этажей. Без лифта. Про домофоны тут тоже не слышали. Коммунизм. Звоню в дверь, слышу шаги, и первая мысль – бежать. Бежать! Зачем я приехала, Боже? Он открывает дверь. В спортивных штанах, без майки. Удивлен, увидев меня. Кого-то долго ждал. Неужели Ларочку? Скотина. Почему-то дикая ревность поднимается, хотя я не должна его ревновать. Вот совсем не должна. Ты? Извини, я не одет. Мне плевать, Фролов. Слушай меня. Скажи своей дочери, чтобы она не смела подходить к моему сыну, ясно? Ни на шаг. Чтобы близко ее рядом с моим Германом не было. Что? Что слышал? Я не хочу ничего общего иметь с вашей семейкой. В этот момент я вижу, как в дверном проеме из-за спины Фрола появляется фигурка его дочери.